Глава 23. Между тем отважный орденер, рискуя раз 20 свалиться с шаткой лестницы, добрался, наконец, до вершины толстой круглой стены башни. При его неожиданном появлении черные столетние совы, спугнутые с развалин, разлетелись в стороны, устремив на него свой пристальный взор. Круглые камни, катясь под его ногами, падали в бездну, ударяясь о выступы скал с глухим, отдаленным шумом. В другое время орденер принялся бы осматривать пропасть, глубина которой увеличивалась ночной темнотой. Взгляд его, обозревая огромные тени на горизонте, темные контуры которых едва белелись на притуманном блеске луны, пытался бы различать пары от скал и горы от облаков. В его воображении ожили бы все эти гигантские образы, все эти фантастические виды, которые при лунном свете воспринимают горы и туманы. Он прислушивался бы к смутному говору озера и леса, смешивающемуся с резким свистом сухой травы, волнуемый ветром у его ног среди расселин скалы. Его ум одарил бы языком эти мертвенные голоса, которые издает природа в ночной тишине, когда все на земле засыпает. Между тем, в эту минуту, хотя сцена, явившаяся взору орденера, невольно взволновала все его существо, иные мысли толпились в его голове. Едва нога его ступила на вершину стены, взоры его устремились к югу, и невыразимый восторг овладел им, когда приметил он меж хребтами двух гор блестящую точку, сверкавшую на горизонте, подобно красной звезде. То был Мунгольмский маяк. Истинные радости жизни недоступны тому, кто не в состоянии понять счастье, охватившего все существо молодого человека. Сердце его забилось от восторга. Сильно вздымающаяся грудь едва дышала. Устремив неподвижный, пристальный взор на звезду, он взирал на нее с умилением и надеждой. Ему казалось, что этот луч света в глубокую ночь, исходивший из жилища, в котором таилось его блаженство, несся к нему из сердца Этели. О, нельзя сомневаться, что иной раз, невзирая на время и пространство, души могут таинственным образом беседовать между собою. Тщетно реальный мир воздвигает преграды между двумя любящими сердцами. Живя идеальной жизнью, они свидятся и в разлуке, соединятся и в смерти. Что значит разлука телесная, физическое расстояние для двух существ, неразрывно соединенных единомыслием и общим стремлением? Истинная любовь может страдать, но никогда не умрет. Кто не стоял сотни раз в дождливую ночь под окном, едва освещенным во мраке? Кто не ходил взад и вперед перед дверью, кто радостно не блуждал вокруг дома? Кто поспешно не сворачивал с дороги, чтобы следовать вечером по извилинам глухой улицы за развивающимся платьем, за белым покрывалом, нечаянно примеченным в тени? Кому неизвестны эти волнения, тот никогда не любил. Глядя на отдаленный Мунгольмский маяк, орденер погрузился в задумчивость. Печальное, ироническое довольство сменило в нем первый восторг. Тысячи разнообразных ощущений столпились в его взволнованной груди. «Да», — говорил он себе, — «долгий и томительный путь должен совершить человек, чтобы, наконец, приметить точку счастья в беспредельной ночи. Она там спит, мечтает, быть может, думает обо мне». Но кто поведает ей, что ее печальный, одинокий орденер стоит теперь во мраке на краю бездны? Ее орденер, который имеет от нее только локон на груди и неясный свет огня на горизонте. Взглянув на красноватый отблеск костра, разведенного в башне, отблеск, пробивавшийся наружу через трещины в стене, он продолжал. Кто знает, может быть, она равнодушно смотрит из окна своей тюрьмы на отдаленное пламя этого очага. Вдруг громкий крик и продолжительный взрыв хохота послышались ему. как бы выходя из пропасти, лежащей у его ног. Он поспешно обернулся и приметил, что внутренность башни опустела. Беспокоясь за старика, он поспешил спуститься, но едва успел пройти несколько ступеней лестницы, как слуха его коснулся глухой шум, подобный тому, который производит тяжелое тело, брошенное в воду.